Князь, войдя к дочери, поцеловал ее и сел против нее, запахивая полы своего халата. — Что ж это ты так рано, Ленушка? — спросил он. — Я чаю, у графа Александра Сергеевича народу много, веселье немалое. У него всегда весело, да и разъезжаются поздненько. Что ж это ты? — Не здоровится, что ты нынче, батюшка, — ответила Елена. — Полно, Ленушка, какое там нездоровье. Да и не годится это тебе вовсе. Ты веселись хорошенько, да жениха себе присматривай. Долго-то так, сама знаешь, быть тебе не пристало. — Почему же? — Как почему? Все говорят в один голос, что тебе беспременно замуж выходить теперь. Чем скорее, тем лучше. Одной тебе быть никак нельзя, никак нельзя, это верно. Только мужа себе выбирай здешнего, Ленушка. Не оставляй меня, не уезжай. — Не уеду, — машинально прошептала Елена. — То-то. А ежели не здоровец, так ты ляг, да и усни покрепше. Сном все и пройдет. Ну, Христос с тобой, моя красавица. У князя с внезапно наступившей старостью явилась и стариковская манера говорить и выражаться. Он стал будто совсем не тем человеком, каким был всю жизнь, и эта перемена в нем была до такой степени поразительна, что Елена, несмотря на всю свою рассеянность, с изумлением на него глядела и его слушала. Он, кряхтя, поднялся с кресла, подошел к ней, набожно перекрестил ее, поцеловал в лоб еще раз и повторил: «Ляг, да и усни хорошенько», и, шлепая туфлями, вышел. Елена не последовала его совету, не легла и не уснула. Она долго-долго, не замечая времени, сидела, прислонив голову к мягкой спинке своего любимого кресла, расшитого искусной рукой ее покойной матери. Глубокие, прекрасные глаза ее глядели уныло и печально, все лицо побледнело и выражало страдание. Она невольно думала о словах отца. Слова эти навели ее на мысли, уже не новые, но никогда еще до сих пор не являвшиеся ей так ясно, просто и определенно. Ну вот, она, наконец, добилась того, к чему так рвалась, чего так ждала. Она разведена с мужем, он ей чужой, она свободна. Еще давно ей казалось, что именно в этом и заключается все, что огромное счастье состоит для нее в избавлении от ненавистного ей, невыносимого человека. Но теперь, когда граф Зоненфельд стал ей чужим, он же не казался ей ненавистным и ужасным. Теперь она не питала к нему никакого дурного чувства. В ее сердце не было ни злобы, ни упреков. Она сразу получила возможность судить прошлое, безо всякого пристрастия. Была совершена и с той, и с другой стороны большая ошибка. За ошибку пришлось поплатиться, пришлось страдать. Но ведь и он пострадал, хоть и по-своему, а все же пострадал, и ей даже стало жаль его. Она подумала тоже, что от нее зависело сократить страдания. Зачем она раньше не освободила и себя, и его? Но нет, значит, так было надо. Значит, именно так и должно было все статься. Она свободна. Что же дальше? Она ясно видела теперь, что эта свобода не могла быть целью, что эта свобода — ничто иное, как только первое средство. К чему? К счастью. А счастья нет. Никогда еще не сознавала она так мучительно ясно, что счастья нет, не было, и что без него нельзя ей жить. Прошел час, прошел другой. Она все сидела неподвижно, глядя в пространство широко раскрытыми глазами, из которых одна за другой скатывались тихие слезы, и все думала о том, что счастья нет. Но вот мало-помалу что-то странное начинало твориться с нею. На нее находило забытье, тихое и сладкое. Будто какое-то жизненно теплое дуновение носилось над нею, и всю ее охватывало, и уносило куда-то. Глаза ее заискрились, последняя краска сбежала со щек ее, неподвижная, прекрасная, застывшая. Она, очевидно, заснула. Но это был странный сон. Почти сон смерти. В это время Захарьев Алинов сидел перед своим рабочим столом среди обстановки той комнаты, которую Елена так ясно видела в графине с водою. Две восковых свечи горели на столе под абажуром, и их слабый свет почти пропадал и терялся. Прямо в окно глядела полная яркая луна, наполняя всю комнату серебром и голубыми тенями. Отблеск луны падал на лицо Захарьева Авинова и превращал его в чудное мраморное изваяние. Новый князь думал о том, чему только что был свидетелем. Он думал об опыте, произведенном Калиостро над Еленой, и мысленно обращался к погибшему брату, будто говорил с ним. «Теперь я знаю все твои силы и все твои средства. Знаю, какое громадное, несметное богатство ты мог заключить в себе. Но ты собрал только часть его, и безумно, самоубийственно его расточаешь. Ты погиб для вечности, и на тебя ляжет тягость такой ответственности, какой никогда не снести и не выдержать человеку. Тебя окружил, тобой владел мрак, и влечет тебя к вечной гибели. Ты был зрячим, но ослеп, и не видишь черную пропасть под своими ногами. Ты думаешь, что стоишь на твердой почве, и не чувствуешь, с какой отчаянной быстротой стремишься вниз, в самую глубину бездны. Мне не спасти тебя. И я за тебя не отвечаю, но я не дам тебе губить тех, кто может подняться к свету и не ослепнуть от его сияния. Да. Ты так же, как и я, сразу увидел и понял, какие чудные задатки таятся в этой прекрасной женщине. Ты поспешил наложить на нее свою руку, но для чего? Для того, чтобы безжалостно погубить ее? Для того, чтобы воспользоваться ею, ее свежими, скрытыми силами, для своих жалких, земных целей? И ты не почувствовал, безумный слепец, что на ней уже лежит печать? До тебя я запечатлел ее и поведу к спасению. — Елена, — прошептал Захарьев Авинов, — пришло время. Я хочу лучше узнать тебя, хочу тебя видеть и говорить с тобою. Он поднялся с кресла, сделал несколько шагов и остановился, глаза его сверкнули. — Елена... Я хочу тебя видеть. Приди. В глубокой ночной тишине прозвучал его голос. Мгновения неслись. И вот перед ним, в полоске лунного света, появилось как бы легкое белое облако. Оно быстро сгущалось. Еще миг, и Елена стояла перед ним, вся охваченная и пронизанная лучом луны, вся сияющая и ослепительной, неземной красотою. Да, это было ее лицо. Живое лицо, озаренное чарующей, ласкающей улыбкой. Ее глубокие глаза с восторгом на него глядели. Это было ее живое лицо. А между тем, сквозь очертания ее полные достоинства и грации фигуры, сквозь складки ее белой одежды, то яснее, то туманнее просвечивали находившиеся за нею предметы. Это было непонятное существо, оживленное, одухотворенное, греза. Захарьев Авинов, оперся о стол, спокойно и торжественно глядел на нее, невольно любуясь ею. — Елена, друг мой, видишь ли ты меня? Слышишь ли? — произнес он. — Вижу. Слышу. — зазвучал в тишине слабый, но внятный голос. — Быть может, ты недовольна, что я усыпил тебя и призвал тебя? — Я недовольна? О, Боже мой, я так счастлива! По лицу ее разлилась блаженная улыбка. — Тот, кто заставил тебя видеть в воде, смутил он твою душу. Ты его боишься? Да, он смутил мою душу. Да, я боюсь его. Не бойся. Он не властен над тобою. Я уничтожил его силу. Ты, да, это ты, милый, если б ты знал, как я люблю тебя. Неслышно, как легкое дуновение, она двинулась к нему, простирая свои бледные, почти прозрачные руки и глядя на него с обожанием, с восторгом, с беззаветной любовью. Но он отступил от нее. За мгновение перед тем спокойное лицо его исказилось как бы страданием. — Ты меня любишь? Ты так меня любишь? Несчастная, в ужасе прошептал он. — Уйди! Ее руки опустились. На глазах ее блеснули слезы. Глубокий, тяжкий вздох пронесся и замер. Она хотела сказать что-то и не могла. Она таяла, испарялась. Очертания ее лица, ее фигуры сливались с лунным светом и слились с ним, и бесследно исчезли. Захарьев Авинов с отчаянием сжал свою горящую голову руками. Она меня любит. Любит меня страстной, земной, погибельной любовью. А я, разве я не люблю ее? Люблю, как презренный, жалкий раб плоти. Люблю всем сердцем. Всей душою люблю каждой капли моей крови. Так вот, что это значит, вот зачем я здесь. Так вот оно, мое последнее испытание. Но что же произошло в гостиной Самонова после исчезновения Елены? Граф Феникс оставался несколько мгновений пораженный. Убедившись в необыкновенной чувствительности Елены, в самых счастливых для него и необходимых ему свойствах, как телесной, так и духовной ее организации, он рассчитывал произвести в этот вечер целый ряд самых интересных опытов. Эта исключительно созданная молодая женщина, так быстро и искусно им подготовленная и настроенная, была в его руках послушным орудием, которым опытный мастер мог распоряжаться по своей воле. Его деятельная мысль, его горячее воображение создали ему, так сказать, целую программу представления, и он должен был непременно очаровать этим представлением всех, а прежде всего очаровать Потемкина. И вот этой послушной, гибкой в его руках, как воск, завороженной им пленницы нет. Ее отсутствие спутывает все расчеты, изменяет программу. Однако не это обстоятельство смущало его и поражало. Ведь еще несколько часов назад он не знал Елены, не думал о ней. Она явилась для него счастливой неожиданностью, и только программа с ее участием была создана внезапно, по вдохновению, значит, была другая программа. Придется вернуться к этой прежней программе. Ему будет несколько труднее. Может быть, впечатление окажется менее сильным, вот и все. А потом он так или иначе наверстает потерянное. Но она исчезла. Какая-то неведомая сила разрушала его силу. Он знал, что нужно нечто совсем исключительное, чтобы эта связь порвалась вопреки его воле. Одно только это обстоятельство и поражало его, смущало, лишало на время свойственного ему самообладание и спокойствие. Однако он быстро овладел собою и с полным достоинством и сознанием своей силы встретил обратившийся к нему взгляд Потемкина. — Так вот твой фокусник. — Ну, покажи мне его, посмотрим, что за птица, — говорил Потемкин Самонову. — Дай поглядеть, проведет ли он меня, а хотелось бы, чтоб провел, смерть скучно. Потемкин скучал весь этот день, с самого утра. Он же и так встал левой ногою. Все его сердило. Все казалось ему пошлым, глупым, надоедливым, совсем бессмысленным. Только во время долгой утренней беседы с императрицей он несколько оживился. Он представлял ей широкие, создавшиеся в его мыслях и воображении, по мере того, как он их излагал, планы относительно устройства Новороссии. Он ушел внезапно прозревшим, озаренным оком вглубь будущих времен, и горячо, красноречиво пророчествовал русской царице о громадном значении для России нового, создаваемого им края. Он увлек за собой царицу. Как и всегда, спокойная, рассудительная, боявшаяся увлечений, она поддалась обаянию этого дышащего огнем человека и проникла с верой в его пророчество. Она одобрила все его решения, планы и уверенной, твердой рукой начертала на поднесенных им бумагах «Екатерина». Он был оживлен, доволен, но едва вышел из ее кабинета. Как его жар, вдохновение, оживление мгновенно исчезли. Он снова почувствовал себя охваченным атмосферой лжи, фальши, интриг и лести, омерзение и скука овладели его душой. Давно надоевшая, давно знакомая противная картина и, главное, давно знакомая. Ничего в ней нового, неожиданного, оригинального, ведь он наизусть знает всех этих людей, насквозь их видит и презирает их глубоко до отвращения, придворные женщины. Но ведь он их тоже слишком хорошо знает, и все они, несмотря на красоту свою и молодость, ему приелись, как однообразное ежедневно подаваемое блюдо. Бывало еще не так давно, красота и молодость останавливали на себе его внимание, заставляли забывать обо всем ином, пленялись сами собою, волновали кровь, сулили минуты забвения и восторга. Теперь уже никто и ничего не сулит ему. Он глядит на этих обдуманно, искусно наряженных, кокетливых красавиц, из которых каждая готова расточать перед ним свои улыбки, из которых ни одна не решится играть перед ним роль неприступной крепости. Он глядит и видит в них только недостатки. Его пытливый, привычный взгляд сразу подмечает в них именно то, что они всеми мерами стараются скрыть. Потемкин рассеян. Он смотрит из-под лоби, как нахмурившаяся туча. Он невежлив, даже груб, ему душно, дышать нечем. Он уехал, а скука преследует, а тоска сосет. Хоть бы найти что-нибудь, что-нибудь совсем глупое, дикое, даже безобразное, но только новое, незнакомое, неожиданное, лишь бы развлечься. Он здесь. И ему как будто обещают что-то. Самонов в волнении восторженно передает ему об удивительном опыте. Под влиянием иностранца бывшая графиня Зоненфельд объявила здесь сейчас все о его приезде. Да, конечно, она не могла знать, что он приедет. Но ведь это только одна случайность. Да и, наконец, что тут интересного? Что тут для него интересного? Ну, угадала, и все. К тому же это было без него. Он ничего не видел и не слышал. Разряженный в пух и прах, осыпанный дорогими каменями, человек перед ним раскланивается. Самонов представляет ему заезжего фокусника. Граф Феникс, черт знает, что такое. Потемкин взглянул, увидел красивое и энергичное лицо, живые и проницательные черные глаза, смело на него глядевшие. Он небрежно кивнул головою на почтительный поклон иностранца, презрительно усмехнулся и подумал, однако, должно быть шельма. Граф Феникс нисколько не смутился, хотя смысл усмешки Потемкина и даже сущность его мысли были ему ясны. Своим мелодическим голосом, в красивых фразах, он выразил русскому вельможе, что гордится честью быть ему представленным, и что сделает все для того, чтобы не на словах, а на деле доказать ему свое глубокое уважение. Потемкин не находил нужным церемониться и на любезность отвечать любезностью, какое ему было дело до этой шельмы. И до мнений, какой о нем составить себе эта шельма, ему было скучно. Если ему покажут что-нибудь интересное, отлично, а если нет, он уедет скучать куда-нибудь в ином месте. Он почти так и выразил это прямо, потребовав, чтобы ему показали что-нибудь интересное. Тогда граф Феникс приступил к осуществлению своей первоначальной программы. «Ваша светлость, — сказал он Потемкину, — вы напрасно принимаете меня за фокусника или что-нибудь в этом роде. Вы очень скоро убедитесь в своей ошибке, на которую я, во всяком случае, не претендую. Вы желаете увидеть нечто выходящее из ряда привычных ежедневных явлений? Если захотите, я вам покажу очень много такого, но во всем необходима постепенность, последовательность. Не я начну показывать, а моя жена». «Ваша жена? Графиня Феникс, где же она?» — произнес Потемкин с такой улыбкой, которая могла бы уничтожить всякого. Но графа Феникса она нисколько не уничтожила. Изящным и полным достоинства жестом он указал Потемкину на Лоренцу, сидевшую неподалеку и спокойно глядевшую на говоривших. Потемкин взглянул и увидел прелестную женщину. Он сразу, в мгновение ока, сделал ей надлежащую оценку. Она была совсем в его вкусе. Он именно любил подобную неправильную, капризную красоту. Он быстро подошел к Лоренце. Еще минута, и он уже сидел рядом с нею. Выражение скуки и горделивого презрения сбежало с лица его. Она щебетала ему что-то на своем странном, смешном и милом французском языке, а он внимательно слушал. Он любезно, покровительственно, ласково улыбался ей. Хорошенькая волшебница заколдовывала его с каждой минутой все больше и больше. — Что же, ваша светлость, угодно вам, чтобы моя жена показала что-нибудь интересное и достойное вашего внимания? — спросил граф Феникс. — Она уже... «Мне показала самое интересное и прелестное, показала себя», — проговорил Потемкин, не отрываясь от Лоренцы. Граф Феникс поклонился, благодаря за комплименты, и теперь уже на его губах мелькнула насмешливая и презрительная улыбка. «Вы очень любезны, князь», — засмеялась Лоренцо, в то время как бархатные глаза ее загадочно и странно глядели на светлейшего. «Но если мой муж что-нибудь обещает, он выполняет обещанное, а когда ему нужна моя помощь, я ему помогаю. Друг мой», — обратилась она к мужу, — «если тебе угодно, ты можешь приступать к опыту». Слово «опыт» мигом облетело гостиную, как перед тем Елена. Так теперь Лоренцо сделала сосредоточением всех взглядов. Произошло нечто внезапное. Граф Феникс наклонился к жене, положил ей руки на плечи, затем Потемкин и все, стоявшие близко, расслышали, как он тихо, но повелительно приказал ей «спи». Он прижал ей глаза указательными пальцами, потом открыл их снова и отступил. Лоренцо будто умерла. Глаза ее были открыты, но взгляд их сделался очень странным. Муж подошел к ней снова, приподнял ее с кресла. Она оставалась неподвижной, как статуя, окаменевшей. Она произвела такое особенное и жуткое впечатление, и в то же время была как-то так жалка, что многим стало тяжело и неприятно. Граф Феникс почувствовал общее впечатление. Быстро посадил жену в кресло и закрыл ей глаза. Он обратился к Потемкину, Самонову и всем окружавшим. — Прошу вас, — сказал он, — на мгновение оставить ее и следовать за мною. Все прошли в соседнюю комнату, за исключением двух дам, как бы прикованных к месту от изумления и не сводивших глаз с Лоренцо, да Захарьева Аинова, неподвижно сидевшего в самом дальнем и менее освещенном углу гостиной. Он с самого появления Потемкина оставался в стороне, и никто не обращал на него внимания. Между тем граф Феникс запер за собою дверь и сказал: «Мы оставили ее спящей, но это особенный сон, во время которого у человека являются такие способности, каких он во время бодрствования не имеет. Вы убедитесь, что жена моя, хотя, по-видимому, и спит, но все видит с закрытыми глазами, что она может читать даже мысли человека. — Будто бы! — воскликнул Потемкин. Так как вы первые громко выразили сомнение в словах моих, ваша светлость, то вас я и попрошу убедиться. Будьте так добры, придумайте что-нибудь, решите, что должна сделать моя жена, и она угадает ваши мысли, исполнит все, что ей будет мысленно приказано вами, что вам угодно приказать ей. — Это уж мое дело, — усмехнулся Потемкин. — Да, но в таком случае никто, кроме вас, не примет участие в опыте, и вообще, как мне кажется, опыт будет менее убедителен. Предупреждаю вас, что я не пойду за вами, а останусь здесь, и пусть кто-нибудь сторожит меня. Потемкин сдался. — Хорошо, — сказал он. — Решим так. Графиня Феникс прежде всего должна нам что-нибудь пропеть. У нее, наверное, прелестный голос. Вы будете судить об этом. Она вам споет. Я вовсе не желаю утруждать ее, а потому пусть она, окончив пение, выйдет из гостиной на балкон, сорвет какой-нибудь цветок и даст его мне. Видите, все это очень нетрудно. Только вы, господин чародей, оставайтесь здесь. Не только останусь здесь, но разрешаю связать меня и сторожить хоть целому полку. Я не шевельнусь. Идите, ваша светлость. Подойдите к ней и спросите, видит ли она вас и ваши мысли. Потом дуньте ей в лицо, она очнется и все исполнит. — Это интересно, — сказал Потемкин. — Государи мои, пойдемте, пусть кто-нибудь останется с чародеем. Однако никому не хотелось оставаться. Но Потемкин взглянул на всех, нахмурил брови, и осталось несколько человек. Затем все вышли, заперев за собою двери. Потемкин подошел к Лоренции и, любуясь ее прелестным застывшим лицом, сказал ей: «Видите ли вы меня?» «Да, я вас вижу», — прошептали ее побледневшие губы. Тогда он подумал о том, что она должна сделать, и спросил: «Видите ли вы мои мысли?» «Вижу». Он дунул ей в лицо. Она сделала движение, открыла глаза и несколько мгновений с изумлением глядела вокруг себя. Наконец она, очевидно, очнулась, поднялась с кресла, хотела идти, но внезапно остановилась и запела. Голос у нее был не сильный, но звучный и нежный. Она пела старинную итальянскую баркаролу. Все слушали ее с наслаждением. Потемкин стоял перед ней, выпрямившись во весь свой могучий рост, и любовался ею. Баркарола окончена, последний звук замер. Лоренция взяла за голову, будто вспомнила что-то, затем быстро направилась к балкону, отворила стеклянную дверь и через несколько мгновений вернулась с цветком в руке. Она подошла к Потемкину, прелестно улыбнулась, заглянула ему в глаза своими соблазнительными глазками и подала цветок. Он поцеловал ее маленькую и почти детскую руку. В гостиной началось шумное движение. Все изумлялись, восхищались, почти все дамы были просто в ужасе. Потемкин задумался, отошел от Лоренции и грузно опустился в кресло. — Да, это интересно, это бог знает, что такое! — растерянно прошептал он сам с собою. В то же мгновение что-то заставило его обернуться, и он увидел рядом с собою Захарьева Авинова. Он невольно вздрогнул. — Князь! — воскликнул он. — Ты здесь? — Минута близка! — произнес спокойный, так памятный ему голос. Потемкин хотел сказать что-то, но будто сразу не мог сообразить. Глаза его опустились. Когда он снова их поднял, Захарьева Авинова уже не было возле него. Его уже не было и в гостиной.